Медоперсия. Название Мидия в еврейской Библии Мадай соответствует клинописному названию Мад и означает «середина». Древние почему-то считали эту страну, находящуюся между Каспийским морем и Персидским заливом, серединой земли. В Библии Мадай назван сыном Иофета, Бытие 10:2. Но мидяне, как народ, упомянуты только в 4 книге царств 17:6 в связи с переселением туда Саргоном II некоторых жителей Самарии. В ассирийских же надписях мидяне упоминается царем Адад-Нирари, как покоренные под ноги его, а нет 281. А в хронике Набопаласара, основателя Нового Вавилонского царства, написано, что в 14 году его царствования царь Акада и Кеоксар осадили Ниневию. После трех сражений они овладели городом и превратили его в груду развалин, а нет 304. Царь Акада – это официальный титул царей Вавилонии, а Кеоксар был третьим царем Мидии. Предполагают, что мидяне и родственные им персы, называющие себя общим именем арийцы, пришли с севера частью через Кавказские горы, частью из Туркестана около 1000 лет до Рождества Христова. Принадлежат они к индоевропейской расе. О возникновении Мидийского царства в первой книге истории Геродота говорится, что мудрый крестьянин по имени Деок очень хорошо и справедливо разбирал и решал спорные дела между своими соплеменниками. За это его сделали своим царем. Он объединил 6 мидийских племен в одно царство, основал город Экбатану, установил порядок и царствовал 53 года. Его сын Фраор покорил соседний народ персов и присоединил к Мидии. После этого отправился воевать с Ассирией, но погиб с большей частью своей армии, процарствовавши 22 года. Его сын Кеоксар, хорошо организовавший армию, пошел с нею отмстить ассирийцам за смерть отца. Ассирийцы были разбиты, и он уже приступил к осаде Ниневии, как получил известие, что бесчисленные орды скифов нахлынули на Мидию. Поспешил защищать свою страну, но был побежден скифами, которые господствовали в Мидии 28 лет. Кеоксару наконец удалось изгнать скифов после того, как он пригласил к себе на пир их вождей, упоил вином и всех перебил. По изгнании скифов Кеоксар начал войну с Ассирией и в союзе с Набопаласаром, царем Вавилонии, который титуловал себя царь Акада и Шумера, в 612 году до Рождества Христова разрушили Ниневию и положили конец Ассирийскому царству. Царствовал Кеоксар, включая и годы под властью скифов, 40 лет. Сын Кеоксара, Астиаг, отличался жестокостью. Дочь свою, Мандану, выдал замуж за персидского принца Камбиза I. Рожденный ею сын, Кир II Великий, лишил Астиага власти и присоединил Мидию к Персии. Но влияние мидян, как более культурного народа, осталось в силе. После разрушения Ассирийского царства Мидия простиралась от Персидского залива до Каспийского и Черного моря на севере, а на западе граничила с Лидией и Вавилонией. Дальнейшая история Мидии связана с историей Персии. Название Персия одни производили от слова «параш», «ездок», «всадник», чем когда-то славились персы. Другие производили от слова «парс» — «чистый», «светлый». Сами же персы называют себя арией, и теперь Персия называется Иран. Хотя история Персии начинается от Кира II Великого, на одной аккадской надписи он назвал себя сыном Камбиза, царя Аншана, внуком Кира, потомком Теиспа из царского рода. А на пасар-гатской надписи Кир назвал себя сыном Камбиза Ахеменида. Если Ахемен и царствовал в Аншане, то все же находился под властью Мидии. Кир II Великий, по Геродоту, был сыном Камбиза Ахеменида. Он восстал против своего деда Астиага, овладел Экбатаной и присоединил Мидию к Персии, но новое царство стало называться Мидяне и Персы. Объединенные силы молодого государства завоевали Лидию и Вавилонию и создали могущественную Мидо-Персидскую империю. Из 12 мидо-персидских царей в Библии названы следующие 4. Первый. Кир II Великий был предсказан пророком Исаией чуть ли не за 200 лет до его рождения, как муж правды, которому Господь предал народы и покорил царей, от Исаии 41 глава 2 стих, как Божий помазанник, 45 глава 1 стих, как пастырь, который исполнит волю Господню относительно восстановления Иерусалима и построения храма. Всем порабощенным и переселенным народам Кир объявил свободу возвращаться на родину и восстанавливать свою религиозную и культурную жизнь. В 538 году до Рождества Христова он издал эдикт о возвращении евреев на родину и построении храма в Иерусалиме. Второе Паралипоменон, 36 глава, с 20 по 22 стих. Ашешбацару, князю еврейскому, передал для Иерусалимского храма священные сосуды, какие в свое время забрал оттуда Навуходоносор, царь Вавилонский. Ездри 1 глава, с 1 по 11 стих. Дарий I Гистасп из другой линии рода Ахеменов, утвердивший за собой власть в Мидо-Персии, рассмотрел дело постройки храма Господу в Иерусалиме, подтвердил эдикт Кира, найденный в Экбатане, и строго запретил препятствовать в постройке храма. От Ездри 6 глава с 1 по 15 стих, который был закончен в 6-й год царствования Дария, благодаря стараниям пророков Агея и Захарии, первосвященника Иисуса, сына Иосидекова, правителя Зарававеля и всего народа. Ксеркс I. Сын Дария, вероятно, был тем Артаксерксом, который описан в книге Эсфир 1.1, 2.1, 3.1 и 8.1. Его зимний дворец находился в Сузах, бывшей столице Эламитского царства. Артаксеркс I Лонгиман сперва отправил одну группу евреев в Иудею под руководством Ездри, 7 глава и 8 глава, давший ему большие полномочия для восстановления духовной жизни Израиля, а потом и Неемию, 2 глава с 1 по 10 стих, назначивший его области начальником Иудеи и давший ему разрешение восстановить стену Иерусалима. Главными городами в Медо-Персидской империи были Вавилон, Экбатана, летняя резиденция, Сузы, бывшая столица Элама, Даниила 8.2, зимняя резиденция, Пасаргады, город Кира, возможно, древний Аншан, от которого сохранились только развалины дворца Кира, башен и его гробница. Государственной религией, одней Дария Гистаспа, было учение Зороастра, согласно которому Ахура Мазда, Ормузд, мудрый Господь, дух добра и света, Создатель всего доброго ведет постоянную борьбу с Ангра, Майнюсом, Ариманом, духом зла и тьмы. Человек же своими мыслями, словами и действиями может быть либо на стороне Ахура, Мазды, или на стороне Аримана. Последним царем Медоперсии был Дарий III Кадаман, которого победил и лишил престола Александр Македонский, и которого убил один из его сатрапов. После Александра Македонского Медоперсия попала под власть Селевка Никатора и его потомков. От 250 года до Рождества Христова Медоперсия входила в состав Парфянского царства до 226 года по Рождестве Христовом. В числе слушателей апостольской проповеди в день Пятидесятницы в Иерусалиме находились парфяне и мидяне и эламиты, Деяния апостолов, 2 глава, 9 стих, то есть жители Медоперсии. Аминь.